что делали на Таврон. Сопровождал клиентку. Кто такая? Не могу сообщить согласно договору. Только то, что она погибла на планете при первых ударах. Наш отель рухнул, меня матрас спас, а ее яхту захватили пираты. Кем вы работали, эскортник? Тот бросил на меня удивленный взгляд и уточнил. А не молод, 17 лет, совершеннолетний, пожал я плечами. Да и могу, и хочу, а тут еще и платит. Ухоженная, я бы ее и бесплатно нагнул. Вообще в империи паспорт выдавали в 16, а служить могли только с 18. Так что в 16 малое совершеннолетие, в 18 полное. Почти как на земле. А, ну да. После герцогства проживали на территории империи? Нет, случайно посетил мир диких, находясь на борту контрабандиста. Бежал с борта, меня чуть в рабство не продали. Полгода жил там, получил звание дворянина от императора земель. Улетел на борту другого контрабаса. Документов, конечно же, нет, нет, сохранил. Положил я свиток, перевязанный шелковой лентой, на стол. Тот некоторое время изучал, что там было, сделал несколько фотографий с планшета и вернул его, продолжив. Ваши данные для регистрации, после изгнания принял имя, Родион Депрох, а патенте дворянина те же данные записаны. Что планируете делать? Не хотите получить гражданство империи? Многие граждане вашего герцогства уже получили. Да, желаю. Я уже думал об этом. Зарабатываю на свое дело. Хочу наемником стать. Я уже обучен как пилот фрегата и погонщик. В герцогстве Заря все кланы – это боевики. Да немало наемников в империи Голос, что сейчас воюют с противником оттуда. Для них это нормальный заработок. Хорошо, у пленника выяснил особенности жизни в герцогстве, а подумывал представиться выходцем оттуда, и вот пригодилось. Вот еще дворянство засветил. Получится или нет, увидим. Хорошо, сейчас возьмем забор ДНК. Для проверки по всем базам, а пока можете идти. Медик взял образец ДНК, дал это сделать спокойно, для этого мира я чужак, и солдат сопроводил обратно в блок, где я снова устроился на койке. Вообще эти 8 дней, накрывшись одеялом, я создавал разные амулеты, а чего время терять, мог и делал, благо материалы имелись, а вот времени нет. Раз тут получил свободное, то и тратил его, создал заготовки для создания больших хранилищ, на базе сундуков, плюс амулет защиты от вакуума и холода в нем. Это все, что успел, объемы работы большие. Особо никто не интересовался, что я там делаю под одеялом. Некоторые вообще по движениям думали, что передергиваю, посмеялись, я тоже поржал, но продолжал. А тут добрались до конца маршрута, высаживали не в системе, на какой из станций, сели на планету, открыв створки трюма нараспашку и вот выводили. А снаружи встречали соцслужбы и те, кто готов помочь освобожденным, волонтеры и добровольцы. Тут было управляемое действие. Полицейские разбивали толпу выходящих на несколько ручейков, и там уже шел прием. Вот и я встал в очередь за стол, к одному из сотрудников. Очередь двигалась быстро, там просто пробивали данные и сообщали, куда идти, до стоянки автобусов, поэтому до меня дошло вскоре. Шевалье Родион Депрох, сотрудник пробил меня по своему планшету, все же первичную проверку контрразведчика я прошел, и сообщил. Вы изъявили желание получать гражданство империи Голос. Это так? Все верно. Вас проводит. Тот подал знак и подошла девушка в куртке волонтера. Тут довольно прохладно было, не лето как на прошлой планете. Похоже, осень. Мне в моей рубахе было заметно прохладно. Вот так, получив свои инструкции, та меня и повела за собой. Сначала к грузовому отсеку катера, тут выдавали бесплатную одежду. Вот я и получил куртку, темно-бардового цвета, к слову, а дальше уже к стоянке муниципального транспорта, и поехали в город. Я с интересом изучал местную жизнь, пока девушка не без интереса расспрашивала, что я видел на захваченной планете. Ее, кстати, отбили, туда снова вернулась власть империи. Такой налет, похоже, серьезно взбодрил командование флота, укрепляли теперь оборону и у самых неинтересных планет, мало ли что, да уж, петух клюнул и задергались. Ничего не меняется, везде люди. А так добрались до здания мэрии, за время пути я узнал, что мы находимся на планете Мэрион, столица Лаас. Это индустриальная планета, много производств, но не меньше выведено на орбиту. В системе находятся крупнейшие верфи империи, поэтому планета охраняется очень серьезно. А так оформление много времени не заняло, только сотрудник, что все проводил, задал вопрос по дворянству. У него это шло по мне в сопроводительном листе, и я легко подтвердил, что являюсь дворянином, и снова предъявил дворянский планет с магической подписью и магической голографией. Тот озадаченно изучал документ, попросив его скопировать, мол, этого языка тот не знает, и я позволил это сделать. Тут же на месте была отправлена заявка в дворянский совет планеты, потому как государство монархическое и здесь к дворянству относится серьезно. Я уже и пожалел, что достал патент, потому как пришлось идти в дворянский совет. Это здание оказалось рядом, минут 5 пешком, где нас принял дежурный чиновник и начал опрос. Время тянул, пока не прибыли вызванные сотрудники. Дальше меня посадили в кресло детектора лжи и уже начало задавать конкретные вопросы. И детектор подтверждал, что я полностью говорю правду, хотя и подтвердил, что патент с планеты, где еще не вышли в космос, награжден правителем империи Сварог за возможность быстро воздухом пересечь континент, туда и обратно. Первый на планете полет. Оборудование и это подтвердило. Встречались у нас дикие, с похожих планет, что пытались убедить в своем дворянстве. Вы один доставили документ, подтверждающий это, проговорил дворянин, дотитульный, граф Эрнест. Что ж, в отказе не вижу причин. Единственно, ваш патент останется у нас в архиве и вам выдадут патент, действующий по всем государствам Альянса. Хорошо, да, звание шевалье, по рангу, что означает, ниже дворян по статусу нет. Значит, самый низший ранг, я так и понял. У нас он называется, беспоместный дворянин. Что ж, пока можете идти, через 3 дня патент будет готов, все данные будут внесены в архив, мэрию мы известим, вам подготовит паспорт дворянина, а пока вам выдадим временный статус гражданина, чтобы вы могли проживать на планете. Благодарю, ваше сиятельство. Так обращаются к титульным дворянам на вашей планете? Да, к графам. У нас обращаются просто, милорд. Я запомню. На этом все, что нужно сделали, и я был отпущен. Девушка, ее Синди звали, ожидала в коридоре, тут удобные диваны были, так что та встала, вопросительно глядя на меня. Дворянство подтвердили, через 3 дня получать патент, пояснил я, и та просияла. Ну а дальше мы, живо обсуждая что вокруг и как, нашли гостиницу. Не так и далеко, 20 минут пешком. Дело в том, что у Синди были талоны на бесплатное проживание для спасенных. Эта гостиница среднего класса и такие талоны принимала. На 2 дня мне оплатили гостиницу, одноместный номер, ну а дальше сам, или попрошу помощи, но я подтвердил, помощь мне не нужна. Поэтому искренне поблагодарил Синди, и вручил ей коммуникатор, снял с руки одного из пиратов. Я уже сбросил настройки до заводских, модель полувоенная, та использовать могла, уже узнавал, вот и поблагодарил ее, подарив прибор. Подарок, я убил несколько бандитов, это трофей с одного, на память. Та удивилась, обрадовавшись, внимательно выслушала, как я добыл этот трофей, искренне поблагодарила и на этом мы расстались. Я так и сообщил, что дальше сам, а вообще поблагодарил как мог. Та старалась, а мне доброго слова лишнего сказать, не жалко. Вот так осмотрев номер, сразу принял душ, на борту судна с этим проблемы. На 2000 человек 2 кабины, в основном заняты женщинами и детьми. Мы мужчины не претендовали, там по расписанию даже ночью ходили. Когда нас освободили, дали доступ посещать каюты, но сильно это ситуацию не спасло. К слову, в трюме грузовоза стояла мощная система жизнеобеспечения, а иначе как бы там могли содержаться 2000 человек, никто товар терять не желал. Я постирал вещи, тут отдельная стиральная машина, даже пакетики на разовое применение стирального порошка. Штаны отдельно, рубаху и исподние, они белые, вместе. Сапожки начистил, и отдыхать на кровать, просматривая новости на экране визора, что висел на стене, пульт был на тумбочке рядом с кроватью. Вечерело уже, так что никуда я сегодня больше не собирался. Да, от талонов на питание я отказался, Синди настаивать не стала, раз трофей раздариваю, есть на что жить. А я просто не могу есть то, что тут готовит. Да химия гальная. Те пайки, что мне давали, я убирал в хранилище. Доставал нормальную еду и питался под одеялом. Все уже привыкли, что я под ним постоянно сижу. Стал в блоке местной достопримечательностью. Так мы зашли в кафе при отеле, та меня на свои угостить хотела коктейлем, так я проверил пищу лекарским диагностом, натуральный сок что та заказала, и вежливо отказался. Мне здоровье дороже. Так что я достал котелок с похлебкой, разлил по тарелкам, и поел, убрав котелок, чтобы остаток похлебки не остыл, с хлебом. а потом чай с булочками. Вот это отличная и настоявшая пища, а не то, что тут пытаются выдать за нее. После этого до полуночи перебирал трофеи с пиратов, дроиды и платформу не доставал, места мало, да и комнату проверил, на предмет следящих устройств. Два места подозрительных сканер показал, я там завесил вещами, остальное обычные бытовые приборы, и вот перебирал. Бронекостюмы, все что было в подсумках и ранцах, сортируя, что оставлю, а что на продажу. Все не успел, устал и спать лег. С утра, позавтракав в номере, покинул его и направился в сторону ближайшего ломбарда. Трофей распродать, а куда идти мне портье подсказал. Местной электроникой я пользуюсь без проблем, часть знаний достались со специальностью погонщика, поэтому и коммуникаторы обнулял, к которым не было пароля, и работал с некоторыми. У меня пара коммуникаторов есть, тоже до заводских настроек скинул, но связи не имею. Нужно купить абонемент, прописать в местной сети и пользоваться ею, быть на связи. Вот так и дошел до ломбарда. Открыт тот, посетителей нет, за стойкой скучал пожилой мужчина, с большим носом, обрюзгший такой. Так вот, я на него глянул, и сразу определил тип, армянин обыкновенный, ну очень похож. Пока же подойдя, сказал, доброе утро, доброе, юноша, что-то желает продать или купить, я сторона, есть некоторые трофеи с бандитов, а денег нет, продать хочу, мы только гражданскую технику берем, если что военное, это в магазин наемников, там военное снаряжение и оружие скупают, да, адрес дадите, а дроиды они выкупают, даже дроиды, да ты парень настоящий боец, да, я знаю, попался старый дроид, модели Сайн. Хаэронская техника, хорошая машина, в молодости приходилось встречаться. Я служил в первой бригаде мобильной пехоты, второго флота, пояснил тот на мой вопросительный взгляд. Да, лучше все в магазине наемников продать. Я дам адрес, так ты с приза, на котором освобожденных привезли, с него. А трофей как перевез, они на Таврон, спрятаны, тут мелочевка, что укрыть смог. Я на знакомца вышел, у него свое малое судно. Он как раз Таврон посетит и заберет трофей, привезет сюда. Дней через 5, ну край 7, будут тут. Молодец. Ладно, давай показывай, что есть. Я выложил на столешницу ворох банковских чипов, почти 4 десятка, это половина из наличных у меня трофеев. Потом 6 коммуникаторов, 9 2 планшетов, карты памяти, несколько брикетов пайков. Все доставал из армейского ранца, что висел ранее за спиной. Я с ним так и пришел. Тот стал осматривать и откладывать, что берет. Один коммуникатор и два планшета не брал, военная техника. На банковские чипы только глянул, не его тема. Остальное просмотрел и сообщил. За все дам 1602 креда, и то с уважением за добытое. А чипы банковские, ты их хочешь продать или взломать? Взломать, конечно. Мне содержимое интересно. Это тебе в банк. Да и то, если будешь иметь статус наемника. Часть они себе заберут. Их процент. Но и конвертируют валюту в наши креды. Понял, спасибо. Только у меня пока гражданства нет. Временная регистрация. Идет оформление дворянского патента. Так ты еще и дворянин, а я удивлялся. Служивое сословие? Нет, я с зари, изгнанный, попал в мир диких. Там местный император отблагодарил так за глайдер. Документы сохранил и их тут признали. После детектора лжи. Даже так, считай, повезло. Кстати, получишь патент, можешь сдать чипы в банк. Статуса наемника тогда не обаятельно. Объяснишь, как трофеи примут. Спасибо, убирая обратно то, что тот не взял. Я принял чип с деньгами. Мне связь на этот комментатор нужен. На месяц пока, там дальше продлю, если что. Тот достал карточку абонемента и помог активировать связь на коммуникаторе, на моей руке. Пока просто обычный номер, я не зарегистрирован в местных сетях. Это сделают госслужбы. Как зарегистрируют меня, откроют странички в социальных сетях и можно уже будет завести электронную почту. На этом попрощался с тем, хороший мужик, и покинув магазин, двинул в сторону магазина наемников. Покупать я там ничего не смогу, ни наемник и не числюсь за ними, а вот продать могу. Конечно, полной цены не дадут, но хоть что-то. В принципе, одет я прилично, особо менять не нужно, не оборачиваются мне вслед удивленно. Так что особо тратить и не собирался, пока не получу документы на руки. Вот так и дошел до магазина. Кстати, по пути заглянул в здание дворянского совета, дежурный записал мой номер, теперь на связи, сообщат, как патент будет готов. А так, проходя в зал магазина, не пустой. Полтора десятка парней в полувоенной форме осматривали новое оружие, приценивались. Двое так и крутились у боевого дроида. ХМ, модели Сейн, хааронской постройки. Распространенная машина, кто-то трофей продает. С интересом узнал цену на этого дроида. Старье, а 30 тысяч за него просит, что очень неплохо. Между прочим, хорошая зарплата тут на планете, это 300 кредов. Тот штурмовой катер, я уточнил у продавца, хотя их в свободной продаже нет, техника новая, не продается, стоит 50 тысяч с верфи. Значит, на рынке на треть дороже, раз в продаже его нет. Сами прикиньте цены тут. Я предложил два военных коммуникатора, так мне оценщик такую сумму за них предложил. Мол, я не из братства, что вернул все в ранец и двинул к выходу. Цены я узнал, но они разнятся между своими и теми, кто не свой, так что продам где в другом месте. Тот пытался меня остановить, давая цену больше, уже до адекватной дошел, дернул дверь, а та заперта, толкнул еще, не открывается, обернулся, а оценщик жестом обеих рук пригласил пройти за стол оценки, ясно, дистанционно закрыл. Повернувшись, напитав руку маной, я просто выбил с одного удара дверь. ХМ, стекло даже не треснуло, бронированное, петли не выдержали, так что выйдя, двинул прочь. Ушел я недалеко, меня нагнали два парня, те, что дроида осматривали, один и сказал: «Я Рон Двин, капитан веселой фиалки, а это мой погонщик Чак, ты модификант?» Покосившись через их плечо в сторону магазина, там продавцы чесали тыковки и пытались поднять дверь, я тут же скривился и затряс рукой, сморщившись от боли, после чего сунул ту под мышку, шипя: «Кажется, я руку сломал, а так у них петли хлипкие». Сам удивился, что дверь выпала, да и злой был. «Вот черт, а я поверил», — засмеялся наемник. «Да, провел. Что, Ларс не дал настоящие цены? Бывает, иногда проверяет новичков. Я не наемник, трофеи Старрона продаю. Доставили вчера на борту приза. А, взяли парни Кустра, слышал. Этот командор шило в заднице хааронцев. Командует небольшой группой боевых кораблей. Сам куда планируешь? Может, ко мне в команду, в десантную партию? Жду регистрацию дворянского патента, так что я лучше сам капитаном стану, тем более пилот боевого корабля с опытом, трофеев набрал прилично, скоро привезут Старрона. Там даже такой же сайн был, что вы осматривали. В порядке дроид, на вид да, стандартные ходовые проверки и вооружение на холостом ходу, штатно прошел, коды к нему есть, за 25 тысяч беру не глядя, быстрые вы, да мне его привезут только через неделю, не страшно, подожду. ХМ, стоит подумать, запишите номер моего коммуникатора в сети, я пока не обзавелся личной страничкой, как прибудет, свяжемся и пообщаемся, я свою команду хочу сформировать, так что решу, что и как. Добро, на этом мы и разошлись, я двинул к гостинице, морщись и баюкая руку, это игра, если уж играешь, то до конца, в номере так еще обмотал мокрой тряпицей костяшки, ну и стал дальше перебирать трофеи. Вчера не все сделал, а хватало трофеев, чего уж там, все бандиты с ранцами, были и не пустые, они и сами собирали добычу в городе, и ценного хватало. Следующие два дня пролетели быстро, я много гулял по столице, интересные виды были, достопримечательности. На третий день утром, позвонили, я часа через два хотел выйти, но велели быть через полчаса, как раз все нужные люди соберутся. Я уже приобрел хороший костюм, что соответствовал моему статусу, причем, сшил портной, это конечно в копеечку влетело, почти 400 кредов отдал, но думаю это нужно, не в той же одежде приходить, в которой был в здание дворянского совета, меня не поймут, деревенщиной посчитают, а в этом белом костюме, я смотрелся вполне неплохо, нечто схожее было у графа Эрнеста, что решал мою судьбу в прошлый раз, там ждали, 12 дворян, плюс 6 аристократов, торжественно вручили мне дворянский патент, присягу я принес, у дворян она своя, и вошел в служивое сословие, впрочем, где служить, решать мне, поэтому я и выбрал стезю наемника, уже изучил местные законы, правила, тем более в армию или на флот все равно не попаду до исполнения 18 лет, а у наемников на это не смотрит, с отцами и братьями на рейдерах наемных сил служат и дети разных возрастов, редко, но да, бывает и такое. В основном оставить ни с кем, или желают вырастить настоящих воинов, везде свои причины. Пока же, когда торжественная часть была закончена, патент я получил, Осталось посетить мэрию и забрать паспорт, когда попросил слово. Мне его дали. Сначала поблагодарил всех присутствующих, а потом сказал: «Я в курсе, что дворяне сформировали несколько флотских кораблей за свой счет, солдаты целые подразделения оснастили. Все идет через дворянский совет. Я пока не имею такой возможности, финансово пуст. Однако, как возможно кто-то из вас знает, меня освободили из плена, когда я попал на Таррон, и случился этот налет. Так что получилось, что когда выбирался из развалин, где меня завалило, то убил одного из банды, завладев оружием. Потом, перебив десяток солдат противника, удалось добыть дроид с пультом управления. Тот открыт был, кодов не требовал, и используя дроида, я еще уничтожил часть банд, что грабили столицу Таррона. Я хороший погонщик и неплохой пилот. Имею в виду, что мне удалось на месте посадки захватить катер постройки нашей империи, штурмовая модель, тип Юнон. Так как техника новейшая, владеть я им не могу, но право трофея никуда не девалось. Все трофеи я спрятал на Таррон, перемещался по кварталу и попал в плен, так бывает. Недавно мой знакомый пилот вывез трофей из Таррона и скоро доставит сюда. Я желаю передать катер, а он в порядке, сам перегонял в укрытие, на оснащение одного из подразделений. Кому и куда передать, отдаю на рассмотрение вам. Катер доставит дней через 5. Это будет моим вложением в эту войну, помощь, чем могу. А дроид? Спросил один из аристократов, что, как и остальные, с немалым интересом слушал меня. Я собираюсь сформировать свой отряд. Дроид устаревший, модель Сайн, пригодится десантной партии. Он универсальный и для космоса, и для планет. Да, ваши мотивы я понимаю. Что ж, мы не откажемся от такой помощи. А то некоторые дадут пару тысяч, а потом всем говорят, что половину состояния отдали. Люди разные, согласился я, и подумав, а трофеи у меня еще будут, особо ничего не теряю, вздохнув, добавил. Вместе с катером готов передать 2 однотипных штурмовых дроида модели танк. Это же наши новейшие, недавно принятые на вооружение, удивился один из председательствующих дворян. Тоже трофеями достались, доставит с катером. Думаю, это будет неплохой вклад с моей стороны. И это все, больше передавать нечего, быстро сказал я, чтобы сохранить хоть что-то, хотя все, что озвучил, передавал вполне добровольно и сознательно, явно произведя хорошие впечатления на присутствующих. И произвел, надо сказать. В общем, со мной остались 2, они как раз и связаны с тем, что помогают снарядить разные части, не столько военные, больше добровольческие или наемные, с ними я и работал. Также прибыл из штаба гарнизона офицер, который записал с меня показания. Я описал, как выживал на Таррон, как бил нападающих, как захватывал разную технику и вооружение. Про сайную платформу с боеприпасами тоже сообщил, все уже про них и так знали, и примерные сроки доставки. Просто катеру нужно дать разрешение, чтобы его не сбили, тот же не несет идентификаторы наших частей. Ну и пытались вызнать, кто доставит, но тут я стоял на своем, не хочу подставлять и подводить хорошего человека. Доставит, передаст и ладно. Однако, временный идентификатор с меткой трофея получил, введу в комп катера, чтобы перегнать смог в космопорт столицы. Ну и на этом все. Так что зашел я за документами в 10 утра, а вышел в 3 часа дня. Пришлось поспешить в мэрию, но паспорт получил. Ну вот и все, я зарегистрированный гражданин, да еще дворянин. И не стоит думать, что я вот такой лох, большую часть трофеев отдал. Добыть свежие мне вообще не проблема, а тут передав, оставил о себе хорошее впечатление, и главное, попросил оказать помощь в сдаче экзаменов военного пилота и погонщика. Я все же по стезе наемника решил идти, а тут один звонок, и все решилось. И вот теперь можно прикинуть, стоило оно того. Я теперь имею хорошие связи в дворянском совете, возможность быстро легализоваться и развернуть свое дело. По этой причине я после мэрии не направился в гостиницу, откуда, к слову, сегодня утром выселился, сдав номер, а вызвав глайдер такси, полетел в космопорт. Там уже ожидал нанятый катер, каботажник, на нем поднялся на орбиту и ушел к одной из баз. Одноразовый код допуска на закрытую территорию уже был. А что, куй железо, не отходя от кассы. Имею в виду, был на контакте с тем флотским, что должен помочь пройти экзамены, а их проходит на одной из баз. Там крупнейшее учебное заведение флотских в этой системе. Я же на военного пилота сдавать экзамены хотел, да на погонщика. Так что приняли, заселив в казарму, но согласно моему сословному статусу, имел отдельную каюту, мелкую, похожую на пенал, но отдельную. Дальше пошла неделя череды сдач стандартных нормативов, теория, включая практику. Быстро выяснилось, что мои знания больше ориентированы на хааронскую технику, хотя и в нашей не плавал. Впрочем, все зачеты я сдал, как пилота, так и навигатора, с погонщиком. Причем, меня внесли во флотский резерв, дав звание мичмана. Я стал военным пилотом в класса, самый младший класс, но главное есть. Так что получил документы за все. Проставился в кабаке тут же на базе, всех инструкторов пригласил, и все, меня отправили обратно. Временный допуск прекращал свое действие, время заканчивалось. К слову, отсрочки по передаче катера и дроидов не было. Меня отпустили на катере, даже дали его в аренду, он флотский. Я сам за штурвалом был, сел на плиты космопорта, там уже готовилась представительная делегация. Прессы много было. На глайдере такси меня доставили на полянку крупного леса, где я под деревьями и скрылся. Кстати, заметил, что меня отслеживают с нескольких летательных аппаратов. Может, пресса, может, спецслужбы. Но катер достал из шкатулки, тут темно, не видно его, деревья скрыли, очистил от всего, обоих дроидов оставил в десантном отсеке, с пультами управления, и, подняв машину, перегнал к космопорту. Кстати, временный идентификатор ввел, так что передал. 3 часа это заняло, устал от этой болтологии, много раз на вопросы отвечать пришлось. Тут были и представители того добровольческого отряда, куда пойдет эта техника и вооружение, они уже приняли, и признали состояние всего, вполне хорошим, так что благодарили. Тут засветились все представители дворянского совета. Вот так, наконец, эта адская встреча закончилась. До катера дошел, где меня ждали 6 военных, а попутные пассажиры до базы, и вернулся дальше учиться. А в новостях несколько дней репортажи про эти трофеи и их передачу крутили, мое лицо часто мелькало. ХМ, наверное, хорошо. Однако, как бы то ни было, все, что хотел, сделал, и вот вернулся на планету на попутном пассажирском катере, что как рейсовое судно курсировало между базой и планетой. Да тут 2 десятка таких катеров летало, база крупная. Оказавшись на плитах космопорта, двигаясь от стоянки катера к месту посадки глайдеров, вызвал себе такой, ну и сразу в службу найма, полувоенную организацию, где за 10 минут прошел регистрацию. Сначала как наемник, получив свою страничку, потом сформировал отряд. Тут отдельная станица отряда на сайте службы, введя себя как наемника в его состав и назначив командиром. Также в отряд ввел вооружение, штурмовой дроид Сайн, пару бронекостюмов и пару винтовок. Пока все, отряд находится в стадии формирования. Так, и этот план также выполнен. Конечно, имея свое судно, вроде катера, а то и рейдера, переделки из гражданского судна, что уж про полноценный боевой корабль говорить, сильнее поднимается рейтинг отряда, а он пока на нуле, но я не печалился. Из конторы службы найма в государственный банк, мне тут счет открыли. Пока нулевой баланс, вот и положил 1000 кредов. Ну и вывалил все банковские чипы перед сотрудником, который как раз и занимается подобными работами. А работать тот начал при мне. Каждый чип вскрывали специальным оборудованием, мне показывали сумму, треть уходила банку, остальные деньги конвертировались в креды ко мне на счет. Вроде и быстро все делалось, но 2 часа ушло, все же 500 чипов, уже вечер был, когда я проверил баланс, и изумился. 717 тысяч, да я думал максимум будет от силы 1050, а тут в 10 раз больше. ХМ, может даже на оснащенный рейдер хватит, боевой, вроде корвета, меньше чем за 550 тысяч не купить, из устаревших, что наемники могут использовать, их ограничивают, новейшую не дают. По выходу из банка, я на глайдере полетел по адресу, что скинул мне нужный контакт. Дело в том, что работников магазина наемников я ославил перед прессой, когда катер передавал, описав, как пытались меня там надуть. В общем, в этом магазине ноги моей не будет, честную цену там не дают, работают настоящие барыги. В новостях потом показали, как я дверь вышибаю. Нашли эту запись, связали с тем случаем. Поэтому и сказал, куда передать трофей. Подсказал один инструктор, на флотской базе. Знакомец его занимается этим, и хорошую цену дает. Свел нас, вот сейчас и летел к нему. А тот кладовщиком оказался на флотских складах, на планете, тут целые пакгаузы, это то, что на виду. большая часть под землей. Встретил меня и провел на территорию от ворот, в свою каморку, вот там и началось. Я передавал все, что было в ранце, а тот принимал. Даже за территорию бегал, пригнал трофейную платформу, полную трофеев. Я только боезапас к дроиду снял, тот все забрал, платформу тоже. Общая сумма 397 тысяч. Мне на счет ушло, я проверил, поступление было. Я же говорю, в ранцах бандитов много ценного было. А мы в час ночи закончили, серьезно устававшие, так тот меня у себя и устроил на ночь, выделил койку при казарме. Так что хороший скупщик, порадовал. С утра, простившись с кладовщиком и вежливо отказавшись с ним позавтракать, пусть сам своей химией травится, я хотел было полететь на такси в космопорт, но меня тормознули. Дело в том, что в системе бывает проходит аукцион продажи разной трофейной техники. Я не говорю про банальных дроидов и разной техники. Имею в виду суда или боевых кораблей. Хотя последние достаются в трофеи целыми, с большой редкостью. У меня больше миллиона кредов, хватит на приличного вида фрегат. Вот и хотел глянуть, есть нечто такое в продаже среди трофеев или нет. Как раз и объяснил кладовщику, его типом звали, странно звучит для моего уха, но имя тут распространенное. Оказалось, что кладовщик и тут в теме, и никуда мне лететь не нужно, пришлось все же посидеть с ним за одним столом, из вежливости попить местного чаю, потом почищу организм от химии, пока тот пробивал нужную информацию через своих знакомых флотских интендантов. Наконец попрощавшись, тот отключил планшет, через который держал связь, и покачав головой своим мыслям, выпил уже остывший чай, закинув в рот пару хлебных розочек с паштетом, и прожевав сказал, фрегатов нет, ни у военных из резерва, все продали уже, ни среди трофеев. Был один фрегат месяц назад, после штурма, требовал серьезного ремонта, но его выкупили в день, когда привели в систему, до аукциона. Кстати, парни из дворянского совета это сделали, отремонтировали и сейчас снаряжают. Те два дроида и катер из переданных тобой, как раз на усиление их десантной партии идет. Корветы или эсминцы тоже в ноль, есть один битый корвет, но его брать не советую, там серьезные проблемы с силовым набором. Советую тебе выкупить другой трофей. Его как раз вчера вечером привели, пока мы с тобой занимались выкупом твоих трофеев. Это легкий крейсер нашей постройки, устаревший, поэтому наемники такими вполне могут пользоваться. Отдают сразу за миллион. Совершенно цел, без царапинки. Ты должен знать, что команда, вязавшая его на абордаж, может раньше аукциона продать, если их устроит цена. Тебе за миллион отдадут, капитан мой знакомый, не откажет. Что за тип, кречет, он же 2 миллиона стоит, стоил бы. Тут тип замолчал и, вздохнув, продолжил. Если бы был комплектен, наш рейдер взял его при перегоне. Перегонная команда сразу сдалась, у него нет вооружения. Не знаю, почему сняли, но кроме 2 зениток на корме, ни одного орудия. Взяли в глубине территории империи Хаарон. Скорее всего и перегоняли вооружить на какую их баз, да не нашим, а своим вооружением. Ну я не идиот, отказывается. Имея крейсер на балансе отряда, я смогу взять кредит в банке в 500 000 и вооружить его. Замечательная идея, но в системе вооружения для этого типа крейсеров нет. Уже пробили по складам, а современные пушки тебе не продадут. Думаешь, ты там первый в очереди, поэтому брать его не торопится, выясняют все, все риски. Не хотят деньги потерять. Как же тогда? Потому я и предложил тебе его. Один из моих знакомцев, тоже кладовщик, держит на складе давно списанное вооружение, которое на складе официально нет. Подгорает его, ревизии ждет. Цену на 20% скинет, чтобы быстрее забрали. Как раз для этого типа крейсеров один комплект есть. 400 тысяч ему на карман, 10 мне, и крейсер твой, со всем положенным ему вооружением. С доком договорюсь, примут вне очереди. Как тебе? Шикарно. Звоните, беру крейсер и комплект вооружения к нему. Я не сомневался, что ты согласишься. Лучше не тянуть и немедленно вылетать, пока не перехватили такой лакомый кусок. Тот скинул мне контакт капитана рейдера, это флотские были, причем крейсер оказался тяжелым. Неудивительно, что перегонная команда сдалась, тем более без оружия были. Так что в космопорт на такси, а там на наемном катере на флотскую базу. Рядом на парковке и висел трофей. С капитаном я уже поговорил, так что обсудили момент прикупки трофея. Заодно узнал, почему крейсер легко сдался, а он не шел без сопровождения, его целый фрегат сопровождал, выстрел, и оттого одно конфетти осталось, потому перегонная команда сразу и сдалась, даже не пыталась сбежать. Легкие крейсера – это охотники, по сути, что у тяжа флотских, что у этого легкого, скорость одна, и шансы сбежать были, но те не рискнули. А так я весь день был занят, перевел ровно миллион на счет флотской интендантской службы, тут половина уходит команде тяжа, 50 тысяч на чипе лично капитану тяжа, и дальше оформление. Оформил на себя лично, и уже потом арендовал его своему же отряду. Правда, статус, что отряд в стадии формирования находится, не убирал. Да, корабль я осмотрел, конфетка, действительно в отличном состоянии. Не зря капитан крейсера запросил 50 тысяч, чтобы выбор пал на меня, иначе этот трофей мне бы не видать, как своих ушей. Дальше взял за счет отряда кредит в банке, 500 000 ровно, и скинув на чип, посетил нужного кладовщика, а тот, приняв деньги, отгрузил с помощью буксиров нужное вооружение. 15 тысяч флотским ремонтникам, и те завели мой корабль в док, очередь пододвинули, мне это стоило еще 5 тысяч, и за сутки установили все вооружение. Пока те работали, я посетил штаб МО в системе, и смог оформить каперский патент, полноценный, на свой корабль. Все, мой крейсер считается частным капером, в том числе, что теперь я могу сам решать, где и как мне работать, потому как я и обслуживать буду себя сам. То есть я не подписал контракт с Министерством обороны, иначе перешел бы в ведение военных, они направляли меня туда, где есть надобность в кораблях. Я бы воевал там, где мне скажут, пусть трофеи взятые были бы моими, но и обслуживание и снаряжение корабля было бы на военных. А тут все сам, может от этого особо каперские патенты и не в ходу. В системе всего 6 частых каперов зарегистрировано, я 7-м стал. Для такой системы это не просто мизер, это ничто. А тут в системе одних рейдеров и кораблей наемников снаряжено около 300. И это только по этой системе, а таких планет в империи полсотни. Вообще за Галас числится 61 планета, включая столичную. Так что на следующий день я принял крейсер, имя ему дал императрица Юфимия. Ну а что, у меня от наших постельных игр только наилучшие впечатления остались, поэтому особо голову насчет названия не ломал. Вот так, поставив в статусе отряда, на страничке службы найма, что отряд набирает команду, я слетал в другую систему, пострелял по камням, настраивая радары и вооружение. А что, думаете, я только экзамены на пилота сдавал? И ничего более. Нет, я там снимал слепки памяти с нужных спецов и успел загрузить себе знания лучших из лучших, снимал им боевым опытом. Так что владею теперь знаниями корабельного инженера, канонира, штурмовика, связиста и хакера. Знания пилота улучшил, теперь всякие корабли водил профессионально, что на камнях и продемонстрировал. Неплохо отработал. Почти 2 часа юстировка вооружения заняла. Причем, у крейсера было 2 подвижные пусковые ракетные установки, но они пустые, ракет нет. Я же сам снаряжаться буду. Да и 1 комплект снарядов, что купил и получил на борт, наполовину потратил, зато теперь в корабле был уверен на 100%. С ним мне явно повезло. Думаю, вы задаетесь вопросом, почему я так вживаюсь в эту жизнь, где магия и остальное. Для начала, я просто отдыхаю от плотной учебы в академии. Год себе дал, поэтому не мешайте, покусаю. И потом, кто сказал, что от магии я отказался? Нет, это не так, я буду усиливать броню крейсера, возможности его, а без магии как я это сделаю? Надо наконец закончить с сундуком, иметь большое хранилище, я теперь капер и трофеи теперь мои, и еще, мне нужна команда, и желательно из големов, поэтому закуплю тут материал, и сделаю станционный портал, поищу свой бункер и верну знания по големам. В общем, я отдыхаю, развлекаюсь, поэтому прошу не мешать. Диспетчер выделил место стоянки корабля, и я довел его и поставил. Стоит сказать, что планы были. Средств немного, но снарядить корабль я смогу. Кстати, вернувшись, глянул, что там по кандидатам. А хватало, свои резюме прислало почти 400 наемников и военных. Также были заявки поговорить от некоторых капитанов. Один из них такой же капер, видимо, на совместные действия. Все же крейсер, пусть и легкий, это крейсер. Пока не стал просматривать тех, кто возжелал войти в мою команду, я решить вопросы по финансам. У меня было после всех продаж 1 114 000. 1 000 000 ушел на счет МО, 50 000 капитану крейсера, 10 кладовщику типу, 2000 на регистрацию крейсера и ввод его в состав наемных сил, 15 за док и 5 за то, чтобы очередь пододвинуть, 2000 за боекомплект, в остатке выходит 30 тысяч. Так, так, да не так, я кредит взял 500, 400 отдал за вооружение, осталось 100 тысяч, так что имею на руках 130 тысяч, имел. Когда крейсер в доке вооружали, я на складах закупил оснащение для своего корабля, он был пустой, каюты в том числе, так что постельное для всех кают, средства гигиены, штатные спасательные скафандры для каждой, а в некоторые по два экземпляра, на кухню запас утвари и посуды, химию моющую, в принципе все, и так 22 тысячи вышло, на борту 56 кают, плюс 2 десантных кубрика по 50 коек, и это со скидкой в 20%, что теперь на моем отряде было. Ремонтники сами все разместили, что радовало. А вот теперь, когда настроил вооружение, занялся более серьезными закупками. У крейсера был свой ангар на 4 катера, но в наличии ни одного. Поэтому я поискал в лотах продаж службы найма и купил вполне свежий штурмовой катер, но хааронской постройки. Тот в идеальном состоянии, обещали доставить к клиенту своим ходом, к стоянке моего корабля. Пока хватит, экономить надо. Катер мне стоил 39 тысяч, да и то когда после торга скинули 1000. Этих денег тот стоил, уж поверьте мне. Далее, я заказал доставку нужных материалов для создания стационарного портала, плюс для магической модернизации корабля, запасы топлива, заправку корабля водой и топливом. И решил, что хватит на сегодня, а вечер уже на борту, спать пора. Так что закончив с делами, как раз топливо в баке принял, топливозаправщик подходил. Катер тоже, оплатил уже, в ангаре стоит, действительно в отличном состоянии, сканер подтвердил. Даже припасы успел получить, и отдыхать, остальное завтра. Разбудил меня звонок планшета. Вообще там стояло отключение на все звонки, кроме важных, это видимо был номер того, кто был в этом списке. Взяв коммуникатор, что лежал на тумбочке, я спал в капитанской каюте корабля, и глянул. 10 часов утра. Хорошо поспал, надо было будильник на 9 поставить, но не стал. В принципе, не расстроен, отдохнул хорошо. Пока же взяв планшет, по контакту понял, что это знакомый граф Эрнест из дворянского совета, вот и ответил на вызов, причесавшись и лицо протерев рукой. «Добрее утро, не помешал?» – услышал я, да и увидел. Это был видеозвонок. «Да нет, милорд, как раз вставал. Я бы хотел поговорить с тобой». Где мы могли бы встретиться, где скажите, там и встретимся. Что ж, предлагаю в парке весны, у трех фонтанов через час, буду. На этом мы разъединились. Я вызвал наемный катер, пометив место посадки как свой ангар, и быстро умывшись, позавтракав рванул в ангар, дистанционно через планшет открыв створки, чтобы тот залетел, воздух уже был откачан. Тут силовых щитов, что держат атмосферу, не существовало. Пилотом девушка оказалась, приняла меня на борт, снова откачка воздуха, и мы полетели к планете, а я через планшет отдавал приказы, на закрытие ангара, и параноидальную охрану корабля в том числе. А пока летели связь была, искал малые суда для себя. Штурмовой катер, это штурмовой, нужен еще один, и уже можно брать гражданскую модель, например, грузопассажирскую. 20 пассажиров может брать и тонн 10 груза. Разъездное судно, самое то, иначе бы вот такие катера не нанимал, на своем летал. Ну и катерок для себя любимого, личный, для разных разъездов. И если разъездной нашел быстро, самый идеальный вариант, очень распространенная машина, модели КАР, выпускают как раз тут в системе, 25 пассажиров берет и 12 тонн груза, заказал доставку нового катера в космопорт, на нем и вернусь, то с личным не так быстро. Хотя вскоре тоже нашел, шестиместный катер, вполне скоростной. Тот тем хорош, что его на планетах можно спокойно использовать, и в космосе. Так вот, КАР мне стоил 8 тысяч, плюс за 200 взял расходников, запчастей, то малый катер, всего 800 кредов, плюс сотня расходники и ходовые запчасти. К обоим катерам бонусом полные баки. Малый катер доставит вечером на борт крейсера, КАР через 2 часа смогу получить на планете. Надеюсь, к тому моменту все дела с графом я закончу. Не совсем уверен в его интересе, но он появился сразу как я заимел крейсер, так что, скорее всего он и является причиной. Я почти успел, граф уже был у фонтанов, с легкой улыбкой наблюдал как с визгом бегает детвора. Парк вообще не пустой был, изрядно народу, а сегодня выходной, по типу воскресенья, вот и гуляет столичный народ. Так что подошел и кивнул, поздоровавшись. Тот предложил пройтись, и вот мы прогуляюсь по тенистым аллеям, все же красиво тут, и услышал вопрос. Почему вы назвали крейсер императрица Юфимия? Среди всех императриц не было ни одной, кто бы носил такое имя. В других государств тоже. В службе регистрации не возражали, только посмотрели, не занято ли это имя. А так, это супруга императора того государства, где я получил гражданство. Очень красивая женщина, мечта всех мужчин, включая меня. Я так и думал. А поговорить я с вами хотел по поводу моих внучек. Они близнецы, им 18 лет. И они как раз заканчивают техническое военное училище, учатся на корабельных техников, выпуск через неделю. Служить они желают на боевом корабле, но мест на флоте нет, много кандидатов, и их отправят в резерв. А у вас, юноша, свой крейсер, и вы собираете команду. Вот и хочу попросить за них. Можно почитать из резюме, конечно. Тот быстро открыл нужную страничку, я взял планшет и тут же воскликнул, глядя на фотографии. Какие лапочки! Да таких красоток в моем вкусе я всегда рад взять в команду, с условием, что жить они будут в моей капитанской каюте, тем более близнецы. Родион, со злым весельем в голосе, сказал граф, вы при мне такое говорите, а я не люблю лгать. Чему быть, того не миновать, природу не обманешь, они все равно окажутся в моей постели, на 100% говорю, и я не хочу врать вам в глаза, что этого не будет никогда. Не допущу, а потом, ой, это случайно произошло, ну выпили, ну очнулись вместе в постели. Это все вранье, затащу я их в койки сознательно и специально. Тот повернулся ко мне, можно сказать навис, и спросил грозно. И моего гнева ты совсем не боишься? Вы спрашивали, кто такая Юфимия? Жена у императора красотка, каких поискать, пока другие пускали на нее слюни, я ночью проник во дворец, в опочивальню, и отлюбил императрицу во всех позах. Да она молодая девчонка с престарелым мужем. В общем, та тоже удовольствие получила. Я смог сбежать, знал, что будет за подобное, и по слухам во дворе, искали искусного вора, укравшего любимую цацку императрицы, но я-то знал, кого в действительности ищут. Вы посчитаете меня безумцем, но через неделю я снова прокрался к императрице в спальню, и второй раз отжарил ее во всех позах. Правда, еле смог сбежать, и дальше пришлось покинуть планету, потому что меня ожидало четвертование, оскопление и все остальные прелести пыток подобных миров. Знал ли я, на что шел? О, прекрасно знал, но Юфимия была тем призом, ради которого можно рискнуть. А вот теперь скажите, я боюсь вашего гнева, когда ваши внучки не сильно уступают императрице. Другого ответа у меня не будет. Я вообще думаю и в команду собрать гарем. Люблю я это дело. Вздохнув, так как будто выпускал воздух из шарика, тот сказал, хмуря брови, я обещал внучкам, твердо обещал, место на корабле, еще думал подобрать тебе опытного капитана, чтобы ты их не угробил, а теперь даже и не знаю, что делать. Да что тут делать, просто считайте, что ваши внучки отлично проведут время, они взрослые, чего за них беспокоиться, пальцем тронешь, женишься. На обеих, удивился я, есть такой закон, для дворян, если девушки-близняшки выбрали одного, они могут стать ему женами. Закон старый, но действенный. Я в принципе не против, но сначала познакомиться нужно лично. У них парни-то есть, чтобы у таких девушек и не было, никогда не поверю. Нет, за ними присматривают. Тогда беру, будут техниками на борту, как закончат училище. Заявку я отправлю насчет них, чтобы назначение ко мне получили. А вы, хитрец, граф, пристроили внучек, и место службы нашли, и замуж почти выдали. Тут нас прервали, девушка с архаичным микрофоном в руке, подскочила и задал вопрос. «Скажите, каким женщинам не изменяют мужчины?» «Мертвым», — машинально ответил я, продолжая обдумывать предложение графа, что рядом, кстати, странно хрюкнул. Девушка застыла столбом, рядом кружил дрон с камерой, видимо, та блогер, а мы направились дальше. Граф уже пришел в себя и продолжил наше общение. Легко согласился, я немного удивлен, да все равно женит, уже присылают брачные контракты от разных семей, а ваши внучки мне действительно понравились, блондинки-куколки, еще бы лично встретиться, через неделю это станет возможно. А так мы немного поговорили, у того были кандидаты в команду, хотя особо народ в капер идти не желал, слишком опасно, да и шанс, что будет заработок, мал. Многие каперы провалились, а те наемники, что на МО работают, и зарплату от них получают, и призовые, и ремонт за счет государства, со всех сторон плюсы. На этом и разошлись, что хотел, тот сделал, и контакты нужных людей мне скинул. А я поспешил в космопорт, пора принимать катер. Почти час общались с графом. До специального места посадки такси я не дошел, снова та же девушка преградила путь. Камера летала рядом, снимая нас, та в микрофон, держа его у своих губ, задала мне вопрос и поднесла микрофон ко мне. «У вас красивая фигура, скажите, вы следите за собой?» «Я себя ни в чем не подозреваю, не слежу». Та опять в ступоре осталась стоять, хлопая глазами, а я пошел дальше. Больше никто не мешал мне, такси подлетело, забрало и в космопорт. А через час я уж на своем катере залетал в ангар моего крейсера. Все же, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Ну и стал принимать заказы, что ранее принять не мог. Плюс водовоз прибыл. Наконец все, что нужно, принял на борт. Вспомнив про обещание графу, как капитан капера вышел на военное училище технического состава и подал заявку на 7 их выпускников, отметив, что 2 же выбрал, дав данные близнецов. Мне подтвердили заявку и сообщили, что после опроса дадут данные по учащимся. Дело в том, что военные могут служить только на военных кораблях, у наемников только после выхода в запас, исключением являются каперы, но служба тут чисто добровольная, поэтому у близнецов сначала поинтересуются, согласны были они получить направление на новое место службы на капер, и только потом мне подтвердят заявку и начнут оформлять, получат направление после сдачи экзаменов. Также еще по 5, столько новичков хватит для технической партии, остальных наберу из опытных. Так вот, опросит, кто согласится, мне пришлют из резюме, и я отберу 5. Пришлют, понятно, тех, кто доброволец и у кого волосатая лапа, задвинув остальных, но это вполне очевидно, не удивлен. После этого засел за присмотр заявок войти в команду по линии службы. Там их количество поднялось до 700, что-то маловато для такой системы. Кстати, обнаружил и офицеров резерва, что ждут назначения на флот, но пока их не получили. В общем, отбирая тех, кто подходит, отправлял стандартные письма о встрече завтра в офисе службы найма. Там выдают кабинеты для собеседования. Лично хочу пообщаться, позадавать вопросы и глянуть по ауре, врут мне или нет. И первичный отбор прошло едва половина, больно много опустившихся маргиналов, которым все равно где служить, в других местах их не берут. 4 часа на всех убил, а вечером принял малый катер и занялся созданием сундука хранилища, а потом спать. В этот раз проснулся по звонку будильника в 8 утра. С 10 у меня начало собеседование, и на весь день это, так что умылся, позавтракал в столовой, дальше в ангар, и на малом катере, моем личном, полетел к планете. Причем, космопорт уже не нужен, спускался в стороне от столицы, над столицей запрещено, подлетать можно только сбоку, в горизонтальном движении, правила полетов такие, а то было пару раз, рухнуло несколько судов. Катер оставил на парковке службы найма и двинул ко входу. Кабинет я заранее забронировал, и надо сказать, народу уже хватало, и еще подходили. Так что начал принимать. На каждого у меня уходило около минуты, чтобы отказать, тех, кого брал, минут на 3-5, составить контракт и выдать аванс. На стандартный вопрос, работаете ли вы на спецслужбы, все говорят нет. А аура подтверждает, что работают, этим я сразу говорил, что их кандидатура меня не устраивает. Отсев был дикий, до 95%. Некоторые сыпались на вопросе, собираются ли они служить честно, с полной отдачей, а аура показывала, что врут. Мне такие зачем, говорю же, маргиналы на шару желали проскочить на борт, много пропойного вида. При этом среди всего этого людского шлака были и крупицы золота. Например, я сразу нашел себе старпома. Ранее был им же на тяжелом крейсере, капитан. Его серьезно подставили, уронив авторитет и наработанную репутацию. Скинули на него грешки высокопоставленного офицера из семьи аристократов, а Ольсин, этот капитан, не дворянин даже. Нашли жертву. Аура показывала, что он честен и вообще порядочный человек. Почти год мается, ищет себе место, но ему отказывают. Хорошо испортили репутацию. На остальные вопросы тот также прошел проверку. «Я разбираюсь в людях», — кивнул я. «Вы были честны со мной, и это хорошо. Значит так, предлагаю должность старпома, в бою оператором РЭП. Все же это ваша основная специальность. Второстепенный назначу канониром. Хотя я сам хороший канонир и в бою собираюсь на себя взять пушки. Поиграем на симуляторе, увидим, кто из нас лучший. Контракт на год, зарплата 1000 кредов в месяц, доля с добычи 5%. Как вам? Меня устраивает. Дальше мы оформили контракт. Пусть тот будет получать зарплату чуть меньше, чем получал на флоте, но и доля в добыче немалая, а мне нужен крепкий тыл, именно на нем он и будет. На старпоме все дела по кораблю, это стоит учитывать. Кстати, аванс в 500 кредов на счет ему перевел. Деньги нужны, у того жена и двое детей. Живут на одну зарплату супруги и подработки, что находил для себя офицер. Я успел и внести его данные на страничку отряда. Сам старпом ушел, собираться, видя, что особо помощь моя ему не нужна. Только порекомендовал обратиться в местный приют, там директором был его знакомец. Нам нужны матросы, обычные палубные матросы. Надраивать корабль от носа до кормы, держать в чистоте и жилые каюты, в том числе и мою, не меньше 15. Специальности те могут и не иметь, по сути уборщики. Принеси подай, повара нужны, не меньше 3, команда в минимуме это 30 человек, полная, 150 с десантной партией в 30 рыл, или в сотню штурмовиков. Да я сразу вышел на директора приюта, взял перерыв, в очереди хватало народу, вперед проврались те, кого граф порекомендовал, так и говорили, мы по рекомендации. Так вот, пообщался с директором, описав, что мне нужно 15 палубных матросов, 2 стюарда и повара, не меньше 3. Хорошая зарплата, но минимальные доли. Тот легко подтвердил, все кто нужен есть, даже повара. Заканчивали кулинарный колледж, но в основном там девчата. Вот и договорился, что вечером, как закончу собеседование в службе найма, встретимся в приюте. У них там проведу собеседование, пусть почти все воспитанники уже вылетели из родного гнезда и живут отдельно в городе. Так нам обоим проще. Вот так и принимал народ. Быстро нашел 2 пилотов класса В, но гражданского летного училища, не как у меня военного. Военный котируется выше и если переводиться в гражданский флот, мой класс поднимется до П. Ну это так, к слову. Что еще? Пришло сообщение от кадрового отдела училища технического состава. Те прислали списки тех, кто согласен добровольно начать службу на моем крейсере. 40 добровольцев. Солидно. Вот только близнецов там нет. Они отказались. Видать, граф проанализировал нашу беседу вчерашнюю, и скорее всего поставил речь с ними так, что те сами отказались. И граф слова не нарушил, и девчата не со мной. Ну я бы так и сделал. В принципе я на это и рассчитывал, когда так поставил себя и ведя речь конченого плейбоя и Альфонса. 50 на 50, что сработает. Отказались. Ну а что, я не шутил, когда говорил, что собираюсь себе гарем набрать. Девчата, конечно, симпатичные, но на фото, вживую я их не видел, вот и не хочу себя ограничивать. Ну да ладно. Так вот, после старпома, 2 девушки прошли собеседование в качестве пилотов. На штурмовой катер их сажать не собираюсь, за пульт управления крейсера тоже. Их задача водить обычные гражданские катера, что есть на борту, и главное, перегонять трофеи. Боевые корабли они не потянут, но гражданские лоханки, даже рейдеры наемников, если попадутся, перегонят без проблем, для того и нужны. Также составлял контракты, вносил в списки команды, выдавал аванс, и сообщал, где заберу их, чтобы доставить на борт, да в космопорту, поздно вечером. У меня еще встреча в приюте, напомню. Потом был опытный боцман, в его введении палубные матросы, и держать в порядке корабль. Тоже заключили контракт и выдал аванс. После сразу 3 военных техников зашли друг за другом. Да они и познакомились тут же в коридоре в очереди и скорешились. По очереди отдельно и прошли опросы. Был и 4-й, но тот его не прошел, и этот на спецслужбы работает. Так вот, все 3 военные техники, старшие в звании капитана, и 2 лейтенанты, старшими техниками на вахтах будут. Один так служил на подобном легком крейсере в начале карьеры. Капитан Крайс стал старшим технической секции корабля, остальные помощниками. Также Крайсу передал личные дела курсантов училища технического состава, там теперь его люди, пусть отбирает. Военных в очереди было немного, но все же были. Я не кидал клич среди тех, кто ждет назначения, те сами пасутся на сайте службы найма, если вот такие заявки на набор команды есть. Быстро распускают слухи, поэтому кто мог прийти, уже пришли. Поэтому я взял 2 военных пилотов. Причем, один классоп, его назначил старшим пилотом на крейсер, второго, вторым пилотом и пилотом штурмового катера. Оба прошли проверку. Потом корабельный инженер, два вахтенных офицера и еще троих гражданских пилотов, все новички класса В, плюс три десятка наемников, в основном штурмовики и технари. Крейс, закончив, сообщил, что из 40 отобрал 32, и сообщил, что этого мало. Мало того, то техническая партия самого крейсера должна быть в два десятка специалистов, в наличии пока 9, так еще нужно формировать перегонные команды, куда также техники нужны. Поэтому придется брать всех, что он выбрал. Подумав, я кивнул, так что в кадровый отдел училища ушел список тех, кого мы выбрали. Правда, дописал, что еще будет личное собеседование, при котором может кто-то отсеяться. Самыми последними, коридор уже почти пуст был, вдруг принял малую десантную партию. Пока был их старший, в звании лейтенанта, но он, пройдя проверку, вызвал остальных. Это был отдельный отряд наемников, называется «Квинт», и он готов проходить службу на борту моего крейсера. Стоит сказать, что отряд, как и «Старпом», потерял репетиционные баллы в ноль. Из отдела потерял. Сбежали с поля боя. Причем, изучив все доступные материалы, допросив, я все равно их взял. Кроме двоих, на лояльность проверку не прошли. Всего два десятка штурмовиков с двумя офицерами. Старший, командир отряда, лейтенант Гаар, стал старшим офицером штурмовых сил на борту. Раньше в отряде людей больше было, но часть разбежались. Вообще, изучив их историю, понял, что я бы, может, тоже сбежал. Им вообще повезло угнать катер. Там неудачная для нас десантная высадка на вражескую базу была, ее взорвали, «Квинт» единственные выжившие, надо же кого-то виноватым назначить, их и назначили. Там ситуация так сложилась, те и должны были взять центру управления, не допустить запуска систему самоликвидации, не смогли пробиться, вырвались, но им это не простили, и гнобили как могли. Те уже думали окончательно распустить отряд, самый костяк остался, но я их взял. В этот раз не побегут, уже знали, что будет. Только к 4 часам дня я закончил. Да и подходить люди уже переставали, видя, что идет жесткий и полноценный отбор. Из тех, кто граф предложил, взял одного, вахтенный офицер и он же навигатор, остальные проверку на лояльность не прошли. Вот так, прихватив одного из пилотов, это из гражданских, «Старпома», старшего техника с одним помощником, и одного вахтенного офицера. Они ждали с вещами у катера, остальных заберем в космопорту, мы загрузились и поднялись на орбиту, подниматься, к слову, тоже в стороне от города положено, и подлетели к борту крейсера. Дальше я прописал новичков в базах данных корабля, до всех, с кем контракт уже заключен, и стал расселять по каютам. Потом прописал пилота в компе грузопассажирского катера. Теперь это его судно, за него отвечать будет. Вечером начнет делать рейсы, забирать команду с планеты. Я уже набрал 72 члена команды, это без учета приютских и техников из училища. А пока продолжил распределять каюты и места в кубриках для новичков, которых пока нет на борту, чтобы «Старпом» знал кого куда.